печь Соня любила. И хотя сама поеданием булочек не увлекалась, все-таки на плюшках запросто можно стать гораздо пышнее, чем хотелось бы, но была уверена, аромат выпечки, разносящийся по квартире, — это нечто. И румяные пирожки, выложенные на тарелку, да прикрытые чистым полотенцем, чтобы не зачерствели, — это для нее символ уюта, может быть, забытое воспоминание из далекого детства, которое она плохо помнила. Родители Сони умерли рано, а тетя, у которой она воспитывалась, кулинарными изысками не баловала. Работала на трех работах, да еще и подрабатывала, а то, что появлялось у них на столе, было дешево и сердито. И уже школьницей Соня искала и придумывала рецептики, пытаясь из нехитрого ассортимента продуктов сварганить что-нибудь этакое, чтобы порадовать единственную свою родственницу, когда та вернется после трудового дня. 2 года назад не стало и ее. Соня вздохнула. По всему выходит, что единственная ее семья сейчас там, в нереальном мире. Муж — принц и куча вредных родственниц, которых умыкнули для участия в турнире. Отличная история для психиатра. К счастью, делиться этой историей она ни с кем не собиралась. А собиралась как можно скорее вернуться туда, домой. Соня по-быстрому поставила опару для теста и обвела кухню печальным взглядом. Последний раз, когда она здесь была, комната выглядела куда веселее. Огромная воронка, прямо скажем, украшала скудный интерьер помещения. Итак, есть пара часов. Что нужно сделать? Выбросить из холодильника все, хотя и выбрасывать особо нечего, подготовить начинку, вытереть скопившуюся пыль, покормить мяукающую дымку. Желудок у котенка не больше наперстка. Это точно про какого-то другого котенка. У дымки внутри желудка черная дыра. А да, нужно проверить почту. Вдруг ей уже пришло письмо счастья от симпатичного пузатенького мужичка. Может, он ей согласится помочь? Увы, кроме спама в ящике ничего не было. Но Соня не унывала. Она месила тесто. Зачем унывать, если еще остались неиспользованные варианты? Спустя час первые пирожки были готовы. Румяные, красивые. А как пахнут! Просто восхитительно! Теперь осталось найти кого-то, кто оценит их по достоинству. Ну, с этим проблем быть не должно. Соня положила 3 штучки на тарелку и отправилась к соседке. Не то чтобы та большой ценитель выпечки, но знак внимания обязательно оценит. Увы, этому плану осуществиться было не дано. Сколько ни звонила Соня в соседскую дверь, ответа не дождалась. Видимо, старушка уехала за город на дачу. Оно и понятно, тепло уже. Что в городе делать? Следующей мыслью было отправиться с угощением к дяде Коле. Но эту идею она тут же отмела как неконструктивную. Неизвестно, в каком состоянии сейчас любвеобильный сосед, и явление Сони с пирожками он может истолковать превратно. Так что... Соня всерьез задумалась. Она столкнулась с непредвиденной трудностью. А, собственно, почему это она должна ждать милости от каких-то посторонних дегустаторов? Что мешает ей самой попробовать собственную стряпню и самой же восхититься? Соня отщипнула кусочек пирожка. Так, тесто поднялось прекрасно, получилось воздушным, не слишком сладким, не слишком соленым, таким, как надо. Начинка тоже вроде ничего, может быть, чуть слаще, чем следовало, но вполне терпимо. Соня вздохнула. Да, конечно, хвалитель из нее тот еще. Не лучше, чем из Изабеллы. Если она будет так оценивать свое кулинарное искусство, ни одно желание в жизни не сбудется. Так что Соня попробовала еще кусочек, но уже с другим настроением. А что? Отлично получилось. Пышные, горячие, с пыл с жару, прекрасные пироги. Соня огляделась по сторонам. То ли она хвалила недостаточно, то ли с искренностью недобор. Но никакая воронка не появилась. Впрочем, может, дело вовсе и не в пирожках, а в том, что магия здесь не работает. Мало ли, что там наговорила Изабелла, тоже не самый большой специалист в области волшебства. Соня с сомнением посмотрела на надкусанный пирожок. Как с ним поступить? То ли доесть, то ли поберечь фигуру? Из раздумий вывел звонок в дверь. Может, явился тот самый пузатенький? Увы, нет. На пороге стоял ее одногруппник, Иванов. Кажется, увидев Соню, он удивился не меньше, чем Соня, увидев его. «А ты что здесь делаешь?» — спросила Соня. «Я...» — он не сразу нашелся с ответом. «У тебя телефон уже неделю как не отвечает, и в университет ты не ходишь. Меня староста отправила выяснить, что случилось, потому что я живу ближе всех». «Ну, заходи, раз пришел». Как явление одногруппника связано с предполагаемым переездом в другой мир на ПМЖ, Соня не знала, но, по крайней мере, не стала упускать первое странное событие после ее колдовства. «Как у тебя тут пахнет!» — восхитился гость. «Хочешь чаю с пирожками?» «Вот же оно! Как раз то, что надо!» Сама Соня в бешеный восторг от своей стряпни не пришла, а уж вечно голодный студент похвалит ее так, что искренней некуда. «Я с удовольствием», — просиял Иванов. Его можно понять. Неприятное поручение оборачивалось очень даже приятной халявной едой. Что, ей не жалко. Она тут же заварила ему горячего чая и выложила на тарелку новую порцию сдобы. «Очень вкусно. Слушай, выходи за меня замуж и корми меня такими пирогами каждый день». «Замуж? Вообще-то она уже замужем. Но сейчас не время об этом говорить. Проще отшутиться. От таких пирогов каждый день ты растолстеешь быстро». И тут Соня осенила. «Послушай, ты же в компьютерах неплохо разбираешься. Может быть, посмотришь мой ноутбук? Я недавно была на одном сайте, а теперь не могу его найти. А там информация очень важная. Я анкету заполнила, а где — теперь не знаю». «Не вопрос. Показывай пациента, вытащу из него все, что он только видел в своей несчастной компьютерной жизни». Соня рассмеялась. «А если он не захочет рассказывать?» «Тогда я буду его пытать», — сделал страшное лицо Иванов. Он не обманул. Ноутбук спустя час выдал все свои тайны, а заодно очистился от вирусов и от крошек в клавиатуре. Но, увы, на том месте, где когда-то висело приглашение заполнить анкету, теперь зияла надпись «Этот домен свободен». «Что это значит?» «Сайт удалили». «А как найти хоть какие-то контакты, хоть что-то? Мне очень нужно». Еще 15 минут, и Иванов выдал. «Родина этого сайта далеко-далеко отсюда, в загадочной Индии. Но тебе это не дает ровным счетом ничего. Сайт может находиться где угодно. Вовсе не факт, что рядом с владельцами». «Значит, все-таки не Иванов исполнение ее желания. Но как дегустатор он был очень даже хорош, так что все еще может случиться». Соня выпроводила гостя, дав ему с собой изрядную порцию волшебных пирожков. Она уже давно закончила с выпечкой, убрала квартиру, а теперь сидела перед ноутбуком и поминутно обновляла страницу с почтой, ожидая, не придет ли долгожданный ответ. В дверь позвонили. Сердце Сони снова замерло от радостного предвкушения. Впрочем, она тут же приказала ему радоваться не так сильно. Может быть, это соседка, может быть, какой-нибудь почтальон, может, сектанты с вопросами о том, во что и как она верит. Мало ли кто может явиться, когда ты сидишь в пустой квартире и усиленно ждешь чуда. Соня открыла дверь. На пороге стоял Кай, юный маг и товарищ по сомнительным затеям. Она и сама не поняла, что произошло после. Только что она стояла у двери, а вот уже рыдает на плече у мальчишки. «Как ты здесь оказался?» — спросила Соня, когда слезы были вытерты, а юный маг водворен в квартиру, усажен за стол и накормлен пирожками. «Тебя же вообще отправили в провинцию на 3 дня!» «Отправили, не значит, поехал», — хитро улыбнулся Кай. «Я нашел пацана из дворовых. Волосы ему покрасил, наряд свой дал. Вознаграждение посулил, вот он и полетел в деревню. Щеки надувать да изображать мага». «Погоди, а колдовать-то он не сможет?» Насколько Соня помнила, у дворовых мальчишек магии ровно ноль. «А колдовать ему не придется. Думаете, Авикун хотел меня туда отправить делом заниматься?» «Точно нет. Лишь бы с глаз долой сослать. Я хотел затаиться, переждать, а потом тихонечко к вам пробраться. Да только разве вас найдешь? Потом услышал, что вы, оказывается, умудрились не в ту карету сесть и заговор раскрыть». Он вздохнул, явно завидуя. «А уже под утро принц вернулся. Тут и обнаружили, что вас в опочивальне нет. Что было? Весь замок на уши поставили. Выяснилось, что Изабеллы с Флором тоже не стало». Кай замолчал, чтобы проживать. «А потом что?» — нетерпеливо спросила Соня. «Что-что?» Он сразу магов позвал. Те ему и говорят: «Нет никого из троих в этом мире. Точно нет». Тогда он в лице переменился и говорит: «Не надо их искать». И ушел в глубокую кручину. Решил, значит, что вы от него сбежали. Соня вздохнула. Так она и думала. «А ты, значит, не решил?» Лицо Кая засветилось самодовольством. «Ни за что. Чтобы вы от Люксена отказались? От турнира? Да всех нас на произвол судьбы бросили. Да не в жизнь». «Но надо же, какой знаток человеческих душ. У них это семейное». «Я пошел искать голубоватую карету. Понятно же, раз вы отправились к границе и заговор раскрыли, значит, перепутали. Ту карету, что за камнями была настроена, я видел. Так что осматривал вторую, тоже голубоватую. Ну, на всякий случай, и остальные глянул. Так вот, одна карета была настроена на то же место, что и эта». Многозначительно проговорил он. «Вот я и понял, что кто-то еще там был». «И?» «И полетел. Там нашел дыру между мирами, она светилась и сияла. Красивая. Как же ее Авикон не прикрыл?» «Авикона теперь из дворца отлучаться нельзя, до особого распоряжения. Принц Люксен, конечно, велел никого не искать, но решил выяснить, как такое могло случиться». Соня мстительно улыбнулась. «Кажется, кое-кто допрыгался. Но позлорадствовать можно и потом. А сейчас нужно выслушать Кая и задать парочку уточняющих вопросов. И как ты меня нашел?» «Это было не очень сложно. Меня выбросило туда». Он махнул рукой в сторону площадки. «Я, конечно, сначала был озадачен. Все-таки 4 двери. Как выбрать нужную? Но, к счастью, по лестнице поднялась пожилая женщина, и я у нее спросил». «Что?» Соня на всякий случай села. «За какой из этих дверей я могу найти ее высочество, принцессу Софью?» Чего-то в этом роде она и ожидала. «А она что?» Сначала удивилась, даже ключи выронила, а потом и говорит: «Тьфу! И Сонька к этим ряженым подалась. Как вас там? Ролевики?» И показала на дверь. «Ну, я и позвонил. А тут вы. Все!» Кай улыбнулся и потянулся за новым пирожком. «Ну что ж, могло быть и хуже. И вообще, какая Соне разница, что и кто здесь будет о ней думать? Главное, скорее вернуться в замок». «Ладно, а теперь скажи, как попасть назад в твой мир? В наш мир?» — нетерпеливо спросила она. «Вот этого я не знаю», — смущенно развел руками юный маг.